Четыре человека лишились жизни из-за Стейси Уэбстер, а мы будем довольствоваться этим. «Зато мы целые и невредимы», — возразил Ребус, — «и весь бар пялится на нас». Посетители стали поспешно отводить глаза, когда Шиван обвела зал грозным взглядом. Она выпила уже 4 порции джина с тоником, в то время как Ребус оприходовал пинту пива и 3 порции виски «Лафройк». Они сидели в кабинке. В набитом битком баре было довольно шумно, пока Шиван не заговорила о серийных убийствах, подозрительной смерти, колотых ранах, насильниках, Джорджи Буше, особом подразделении, беспорядках на Принцесс-стрит и Бьянке Джаггер. «Нам еще нужно обосновать нашу версию», — напомнил Ребус. «Ну и что это даст?» — спросила она. «Все равно ничего не доказать. Есть масса косвенных улик». Она фыркнула и, загибая пальцы, принялась перечислять. Ричард Пеннон, СО-12, правительство, Каферти, Гарри Тенч, серийный убийца, большая восьмерка. Было полное впечатление, что они как-то связаны. Да, в общем-то, если подумать, они действительно связаны. Она потрясла семью растопыренными пальцами перед его носом. Видя, что он не отвечает, она наклонила голову и, казалось, принялась внимательно изучать свои ладони. «Как ты можешь так спокойно ко всему относиться?» «С чего ты взяла, что я спокоен?» «Значит, ты чертовски сдержан». «Просто за долгие годы научился себя контролировать». «А вот я нет». Она вызывающе тряхнула головой. «Когда происходит что-то подобное, мне хочется залезть на крышу и вопить благим матом. Ты и без крыши прекрасно обходишься». Она, не мигая, смотрела на свой полупустой бокал. «И Ричард Пеннон не имеет никакого отношения к смерти Бена Уэбстера?» «Никакого», — подтвердил Ребус. «Но она его подкосила, правда?» Он кивнул. Шиван промямлила что-то невразумительное, и Ребус попросил ее повторить. «Ни богов, ни господ. У меня с понедельника крутится в голове эта фраза. Если это так, кому мы тогда подчиняемся? Кто всем заправляет?» «Не думаю, Шиван, что смогу ответить на этот вопрос». Она криво усмехнулась, словно услышав подтверждение тому, о чем прежде могла только догадываться. Зазвонил ее мобильник, сообщая о пришедшей смс-ке. Она смотрела на дисплей, но кнопок не нажимала. «Сегодня ты буквально на расхват», — усмехнулся Ребус. «Если бы мне пришлось угадывать, от кого смс-ка, я сказал бы, что от Каферти». Она бросила на него сердитый взгляд. «А даже если и так, лучше бы тебе сменить номер». Она кивнула. «Но сначала я пошлю ему выразительное письмишко, в котором изложу все, что я о нем думаю». Внимательно осмотрев стол, она спросила: «Моя очередь платить». «Может, что-нибудь перекусим?» «Ты что, не наелся устрицами у Пеннона?» «Да, разве это еда? На этой улице есть закусочная карри». «Знаю». «Еще б тебе не знать, ведь ты всю жизнь здесь живешь». «Во всяком случае, большую ее часть». «Но такой недели, как эта, ты еще не переживал», — с вызовом сказала она. «Не переживал», — согласился Ребус. «Ну, допивай и пойдем в карри-закусочную». Она кивнула и обхватила ладонями стакан. «Мои родители были в среду вечером в индийском ресторанчике. Я успела только к тому времени, когда уже принесли кофе». «Ты можешь в любое время навестить их в Лондоне». «Я все думаю, сколько времени они еще будут рядом со мной». Она перевела взгляд на Ребуса, глаза ее блестели. «Таков ведь шотландский характер, Джон. Несколько стаканчиков и в слезы». «Похоже, мы обречены всегда ностальгировать о прошлом», — согласился он. «А поступив на службу в уголовную полицию, делаешь себе только хуже. Люди умирают, мы роемся в их жизнях, а изменить ничего не можем». Она попыталась поднять стакан, но он почему-то оказался слишком тяжелым. «Хочешь, пойдем дадим хорошего пинка под зад Кейту Карбери?» — предложил Ребус. Она задумчиво кивнула. «А заодно и Верзили гору Каферти, или кому-нибудь еще, кому захотим, нас двое». Он чуть подался вперед, стараясь поймать ее взгляд. «Двое против природы». Ее взгляд стал лукавым. «Не иначе, как песенная лирика?» — спросила она. «Это альбом группы Стили Дэн». Стили Дэн, стальной Дэн, таким прозвищем герой романа Уильяма Бэрроуза «Голый завтрак», наградил некий аксессуар из секс-шопа. Никогда не могла понять, что у них за название такое. «Я открою тебе этот секрет, когда ты будешь трезвый», — пообещал Ребус и осушил свой стакан. Помогая Шиван подняться со стула и ведя ее под руку к выходу из бара, Ребус чувствовал на себе любопытные взгляды. На улице дул пронизывающий ветер и накрапывал дождь. «Может, лучше пойдем к тебе?» — предложил он. — И закажем еду по телефону. — Я не настолько пьяна. — Вполне достаточно. Они молча пошли по улице. Субботний вечер. Город вернулся к нормальной жизни. Молодежь на машинах носилась наперегонки. Деньги жгли карманы и заставляли искать место, где можно их потратить. Повсюду сновали такси, фыркая дизельными моторами. Шиван вдруг взяла его под руку и произнесла что-то, чего Ребус не понял. «Этого ведь недостаточно, согласен?» — повторила она. «Это чисто символическое действие, когда ничего больше сделать не можешь». «О чем ты?» — с улыбкой спросил он. «О перекличке мертвых», — ответила она, склоняя голову ему на плечо. Эпилог. Глава 29. Утром в понедельник он приехал на вокзал Уэверли к первому поезду, отправлявшемуся в южном направлении в 6 и прибывавшему на Кинг-Кросс в 10 с небольшим. В 8 он позвонил на Геффилд-сквер и сказал, что болен, что, впрочем, было не так уж далеко от истины. Вот если бы они поинтересовались, что с ним, тогда у него, возможно, возникли бы проблемы.